если вам отказали в работе. Давайте обсудим все детали поведения в момент сообщения вам результатов интервью. Итак, вы заполнили все необходимые анкеты, может быть, прошли тест, с вами поговорили и сказали, что вам надо несколько дней, нужно подождать. Вы спокойно, в полной безмятежности сидели эти несколько дней дома или, может быть, горстями глотали таблетки успокоительного, чтобы мысли о собеседовании не мешали вам жизнедействовать. Это время прошло. Вы набираете номер телефона, где проходили собеседование, и вежливый голос секретарши сладко поет вам. Стоп. Проверьте, готовы ли вы к отказу. Может быть, вы скажете, что сейчас совсем не время анализировать степень этой готовности. Но, как говорится во всем известной пословице, лучше поздно, чем никогда. Если до сих пор вам казалось, что вы спокойно воспримете любую информацию по поводу вашего собеседования, то смеем вас уверить, вы просто были не до конца честны сами с собой. Собеседование – важное событие, и только робот или человек с железными нервами сможет без сосания под ложечкой и душевного трепета ждать результатов интервью. Прислушайтесь к себе. Если ваше волнение слишком велико, то, пожалуйста, успокойтесь. Это самое лучшее, что вы можете сделать, чтобы в случае отказа вам не было слишком плохо. Скажите себе, что если сейчас вы услышите слова отказа, то трагедии не произойдет. Эта фирма не последняя из оставшихся на земле, и вы наверняка сможете устроиться в другую. Если простым логическим убеждением вы не можете себе помочь, то есть прекрасное средство – аутотренинг. Повторяйте как можно чаще, что вы прекрасный работник, что никакой отказ не поколеблет вашей уверенности в том, что степень вашего профессионализма высока. И только после того, как эта мысль засядет в подкорку вашего мозга, без малейшей возможности когда-либо оттуда исчезнуть, только тогда можете набирать номер телефона и слушать, что вам ответит секретарь. Ну и? Вам отказали? И ваши эмоции? Хочется рвать и метать? Рвать и метать? Это про вас? Тогда первый совет. Успокойтесь. После того, как ваше чуткое ухо уловило слова отказа, не торопитесь вываливать все, что есть в данную секунду у вас на душе, в трубку телефона. Но скажите себе: раз, два, три, успокойся. Замечательно. А теперь абсолютно спокойным голосом произнесите: вот как? Ну что же, до свидания. Ваша реплика, конечно, может звучать и по-другому. Главное условие – она должна быть максимально вежливой. И, боже вас упаси, резко заканчивать разговор какой-нибудь фразой типа «А пошли вы!» и бросить трубку. Ни секретарь, ни кто-либо другой не заслужил вашей грубости, хотя в момент отказа именно так вам и кажется. К тому же не лишнее еще раз напомнить, что нормальное вежливое поведение всегда в любой ситуации залог вашего успеха. Короче говоря, будьте вежливы. Впрочем, мы говорили о том, как нужно говорить по телефону, узнавая о том, насколько успешно прошло собеседование. Но ведь в некоторых фирмах практикуется личная беседа по поводу результатов интервью. Необходимо это знать еще до того, как вы пришли в фирму, иначе в вашем сознании может развиться мысль о том, что если уж приглашают поговорить о результатах лично, то это, что называется, верняк, вы приняты. Нет. Это совсем не обязательно. Так что, когда вас приглашают поговорить о том, прошли ли вы интервью или нет, не вздумайте почивать на лаврах. Вы точно так же должны быть готовы и к отказу. Подумайте, как вы оденетесь на эту встречу. Наверное, оптимальный вариант – одеться так же, как и на само собеседование. Так у вас будет больше шансов всколыхнуть воспоминания о предыдущей встрече. Ведь если организация, куда вы хотите устроиться на работу, достаточно большая, то ни секретарь, ни тот, кто собеседовал с вами, не вспомнит вас после одной единственной встречи. Конечно, мы не хотим этим сказать, что у вас безликая внешность. В конце концов, у секретарей развита зрительная память, ведь это считается их профессиональным качеством. Но согласитесь, лучше все-таки напомнить о себе, чтобы быть уверенной в том, что будут говорить именно с вами, человеком, недавно проходившим собеседование, а не с кем-то, кому надо просто вежливо отказать. Без сомнения, одеться так же, как на собеседование, не единственный возможный вариант. Может случиться так, что вам просто не нравится то, во что вы были одеты в прошлый раз. Да и в конце концов, вы могли взять костюм, в котором приходили устраиваться на работу, у своей подруги, а сейчас он ей понадобился, так что надо что-то срочно придумать. Главное условие нашего внешнего вида – солидность и респектабельность. Избегайте потертых джинсов, коротких пляжных маечек и тому подобных вещей. Впрочем, нет необходимости повторять еще раз то, о чем мы так подробно рассказывали вам в главе, посвященной подготовке к собеседованию. Перечитайте ее и вперед. Помните, что внешний вид должен быть запоминающимся. Естественно, сделать это надо не с помощью лака ядовитого цвета или очень яркого макияжа, а более приличными и подходящими для устройства на работу способами. И снова мы предлагаем вам прочесть обо всем этом в главе о подготовке к собеседованию. Итак, вы все продумали, оделись, подготовились морально и физически, пришли в злополучную фирму, дождались, пока вас вызовут, страшно волнуетесь, конечно. Вот тут давайте немного притормозим. Снова мы хотим дать вам совет. Не показывайте своего волнения. Если уж не помогли ни аутотренинг, ни самоубеждение, то хотя бы позаботьтесь о том, чтобы никто не заметил вашего волнения. Да, наверняка оно будет бросаться в глаза опытным людям. К тому же горящие огнем щеки, дрожащие от волнения руки и тому подобные прелести – особенно не скроешь, даже при большом желании. Но вы должны постараться. А вот теперь, когда вы успокоились, перестали нервно сглатывать слюну, можете общаться с соответствующими органами. И вот вам сообщают, что вы не подошли. Ваша реакция на эти слова должна быть как можно более сдержанной. Никаких истерик, слез, печальных вздохов, типа «ну вот, я так и знала» и так далее. Все это подходит для слезных мелодрам, сцен прощания, но не для ситуации отказа. Если по всему видно, что разговор окончен, вы должны молча встать, попрощаться и уйти. Сдержанность – вот о чем нужно помнить в этот момент. Но есть еще такие садистски настроенные товарищи, которые любят обсуждать, почему вы им не подошли, какие ошибки вы допустили. Но не спешите их слова именно так воспринимать. Возможно, они хотят помочь вам, чтобы в следующий раз ваше собеседование прошло более результативно. Об этом, конечно, стоит поговорить подробнее. Итак, вы сели, выслушали результаты собеседования. Вроде бы все. Но тут ваш собеседник начинает говорить о допущенных вами ошибках, на память или даже держа в руках листы, исписанные вами. Ну вот, посудите сами. Тут вы допустили ошибку, а тут вообще какую-то глупость написали. Разве после этого мы можем вас принять на работу? Говорит он. Такое поведение недопустимо, и ваша задача не дать собеседнику обидеть вас. Поверьте, говорить с вами в таком хамском тоне он просто не имеет права. Если вы допустили какие-то ошибки на интервью, то он или она могут сообщить, что вы не подходите, но обсуждать с вами ваши промахи никто не может. Запомните это правило и руководствуйтесь им всегда. Тогда даже после неудачи на собеседовании никакого комплекса неполноценности у вас не разовьется. Ну да ладно. Итак, вам отказали в работе. Ситуация печальная, тут иначе не скажешь. Вы так долго собирались на это собеседование, так тщательно готовились, продумали каждую мелочь, вплоть до цвета лака для ногтей, и вдруг такая неудача. Но в том-то и дело, что это всего лишь неудача. Нужно философски подходить к этой проблеме. А то, что это действительно проблема, мы не хотим отрицать. Так вот, по идее, все, даже неудавшуюся жизнь, не говоря уже о замужестве или плохой работе, можно считать просто неудачей. По большому счету, Даже не особенно счастливую жизнь тоже можно назвать неудачной попыткой родиться на белый свет. Ведь все мы знаем, а мы знаем, что каждый человек проживает несколько жизней, душа его перерождается несколько десятков раз. Впрочем, нам кажется, что мы немного увлеклись философствованиями, а тема нашего раздела гораздо более прозаична. Вам отказали в работе. Отнеситесь к этому, как к неудачной попытке устроиться на работу. Вам теперь нужно настроиться на то, чтобы больше такого никогда не повторялось. В зависимости от того, каким образом вы лишились предыдущей работы, говоря это, мы имеем в виду и простое увольнение по собственному желанию. У вас может сформироваться разное восприятие неудавшегося собеседования. Скажем, вы ушли с предыдущей работой, потому что она элементарно надоела. Вы прекрасно отдохнули, ни на секунду не испытывая нужды и нехватки средств. А теперь вот, уже устав от постоянного безделья, решили попробовать вернуться к зарабатыванию денег. Вы отыскали подходящее вам объявление, пришли на собеседование, поговорили с кем надо, а потом вам, уж вы сами скажете, насколько это было ожидаемо, сказали, что, мол, пардон, вы нам не подходите. Ваша реакция? Ну, говоря просто, наплевательская. Подумаешь, не взяли, не больно-то и хотелось, найду получше. Вы снова отдыхаете, между тем почитывая газетки с объявлениями по поводу работы, испытывая лишь очень легкое и совсем необременительное желание устроиться на работу. Вот снова вам попадается что-то, по вашему мнению, стоящее, и вы снова, позевывая, собираетесь на собеседование. Мы вам тоже почти нехотя, опасаясь прервать ваше сладкое безделье, желаем удачи. Но, конечно, такая ситуация вряд ли обычна. Если уж вы устраиваетесь на работу, то значит необходимость в этом существует по-настоящему. И если вам откажут в работе, мера вашего расстройства тоже будет отнюдь не маленькая. Зачастую в нашей стране, где люди непосредственно и очень больно столкнулись с проблемой безработицы, человек несколько месяцев, да что там месяцев, лет, пытается найти работу, а неудачи сыплются на него одна за другой. В таком случае после неудачных собеседований может сложиться психологический комплекс боязни снова провалиться. Вы можете бояться идти на собеседование, потому что страх снова услышать «извините, но вы нам не подходите» сковывает все ваши члены, холодный пот покрывает вас, и вы не можете жить и мыслить, потому что одна единственная думка о том, что вам снова откажут, сидит в вашей страдающей голове. И тогда все может развиваться довольно-таки плачевно. От постоянно живущего в вашей душе страха и на этот раз тоже провалиться – вы можете вообще перестать искать работу. Так что приложите все возможные усилия, чтобы уберечься от такого комплекса, а то он вас загонит в тупик. И все же, успокоившись и придя в себя от неудачи, попытайтесь проанализировать промахи. Во-первых, ваша неудача может быть связана с ошибками профессионального плана. Мы не будем давать вам советов просто потому, что не знаем, в какой области вы допустили ошибку. Единственный возможный совет – впредь постараться безукоризненно выполнять все тесты и задания, предлагаемые на собеседовании. Во-вторых, ваша неудача может быть связана с менее объективными факторами. Скажем, вашему интервьюеру не понравился ваш внешний вид. Не секрет, что очень многие люди отбирают работников именно по внешности, так что эта причина вполне может коснуться и вас. Давать какие-то советы в такой ситуации очень трудно, потому что, как правило, достаточно трудно догадаться о том, что вам отказали в работе из-за внешности. Но один совет все же возможен. Не зацикливайтесь на этой мысли. То есть мысли о том, что именно внешность стала причиной отказа. И это чревато опять же комплексами. И самое главное в этом – нет никакой вашей вины. А основная причина – странный, можно сказать, уникальный вкус вашего интервьюера. Ну вот, поговорили мы с вами о грустной, по сути, ситуации, когда вам отказали в работе. Посмотрите на это с точки зрения оптимиста. Есть повод для радости. Значит, в следующий раз вы найдете работу получше. И кроме того, у вас появилась прекрасная возможность поработать над собой. А в следующий раз вам обязательно повезет. Мы поговорили немного о грустном, а теперь наступило время обсудить более приятные вещи.